Глава 14. Армия мертвецов. Гнедая кобыла пофыркивала и косила испуганным лиловым глазом, вздрагивая от каждого прикосновения. «Да не дергайся ты!» — утешил Бучило, затягивая седло. «Думаешь, ты мне нравишься?» «Не, сестренка, я тебя не меньше боюсь. Страшная ты, огромная при копытах. А чего делать? Стерпится, слюбится. Я тебя беречь буду. Глянь, даже шпор противных у меня нет». Лошадь замерла и внимательно прислушалась, постригивая острыми бархатистыми ушами. После неудачной охоты на матку и часа не минуло, и больше тут рух задерживаться не собирался. Побаловались и буди, пора и честь знать, и так загостился уже. Нет, конечно, было интересно, гниловей, нарыв, твари, увлекательно, весело, незабываемо. Опять же, столько новых знакомств, впечатлений и полезных знаний, приобретенных почти задарма. Ну, как задарма? Кровью и жизнями плачено, и хорошо, что чужими. И сколько еще будет заплачено? Одному Господу весть. «Уходишь?» — спросил тихонько подошедший со спины Захар. «Ухожу», — кивнул Рух. «Будешь держать?» «Не буду», — просто сказал Захар. «Я же сказал, на все четыре стороны отпущу, если дело не выгорит. Но знаешь, думал, останешься, не сможешь уйти». «Фух», — фыркнул Бучило. «Ошибся ты, сотник, во мне. Смогу и очень легко. И давай вот без этого. Я тебя отпускаю, думал, останешься. Садомии попахивает». «Я буду скучать», — улыбнулся Захар. «Да я тоже», — признался Бучило. «Черт! Нет. Определенно, садомией ты меня заразил». «Оставайся. Вот уж хрен тебе, и не жалоби. И прекращай щенком бездомным глядеть». Рух вытащил заранее припасенную короткую тяжелую палку и принялся обматывать конец обрывками тряпки, подвязывая веревкой. Пальцы не слушались. «Это зачем?» — удивился Безнос. «От комаров отмахиваться. Первое дело!» — усмехнулся Бучило. «Ну-ну», — неопределенно протянул Захар. «От комаров. Ты это... слышишь, упырь? Не серчай на меня, коль что не так». «А ты на меня!» — отозвался Рух. Никогда не любил проклятых прощаний. Ком встает в горле, особенно если знаешь, что новой встречи с человеком может не быть. Захар ничего не ответил, и наступило то неловкое паскудное молчание, когда двое хотят многое сказать, но подходящих слов нет. Слава богу, мучительная тишина продлилась всего пару мгновений, и к ним вышли Сашка Краевский, профессор Вересаев и Чекан. «Милуешься с дезертиром?» — развязно спросил барон, одарив Руха пренебрежительным взглядом. Он уже немножко отошел от ночи с ведьмой, на запавших щеках появился нездоровый румянец. Весть о гибели Ольги шокировала Сашку не больше других. Бучило поначалу думал, что барон будет плакать и убиваться, и даже немного расстроился, когда сцены горя не вышло. Да, по чести, а с чего бы ей быть? Двое просто провели ночь. Ни любви, ни обязательств. У него увеличился счет, она забрала то, что хотела. «Не без того», — отозвался Захар. «Пущай ко всем чертям катится». «А я и вам советую». Рух закончил работу, превратив палку в мягкую палицу. «Такой бесплатный мудрый совет. Вас, дураков, ясное дело, не переубедить, но вы-то профессор, с мозгами ведь, человек». «Видимо, не особо», — слабо улыбнулся Вересаев. «Знаете, господин вурдалак, я так подумал и пришел ко мнению, что все-таки погибнуть ради науки — самая высшая цель». «Так с вами погибнут все ваши наблюдения», — выложил козырь Бучило. «И какой тогда от всего этого толк?» «Может, и не погибнут», — поежился профессор. «Я работал всю ночь, глаз не сомкнул, систематизировал данные, а все записи, бумаги и образцы уложил в портфель и закопал в подвале этого милого домика». Он указал на остатки избы. «Там в углу, под камнем приметным. Я хочу, чтобы вы все знали об этом, запомнили. И если кто после этой передряги останется жив, а я надеюсь, мы все останемся, но на всякий случай, Кто останется, пускай заберет и доставит в Новгородский университет, лично в руки академику Тихомирову». «Я-то точно выживу», — расхорохорился Сашка. «Даже не сомневайтесь, доставлю ваши каляки в лучшем виде. Или отдайте их упырю, раз он сваливает». «Не могу», — печально ответил Вересаев. «Было бы, конечно, неплохо, но на коне растрясет, а там гербарий, мензурки, заспиртованный материал. Все хрупкое, колкое, и цены ему нет. Уж пускай здесь в сухости полежит, а потом бережно, потихонечку, не торопясь». Договорить не успел. С другого конца разрушенной деревни донесся громкий крик. «Конные! Конные с севера!» «Ничего себе!» — удивился Захар и сорвался на крик. За ним остальные, испортив всю прощальную сцену. Арух так надеялся на слезы, объятия и клятвы вечной любви. Ну и тоже пошел поглядеть. «Конные! Сотник!» — доложил выскочивший навстречу дозорный. «Вон там! Только нарисовались!» Далеко за полем, от кромки черного леса и правда двигались всадники. И было их больше десятка. И из зарослей выезжали еще и еще. До них было еще с полверсты, но уже можно было рассмотреть раскрашенных алой и белой краской коней. «Маэвы!» — неверяще выдохнул Захар. «Маэвы, мать их, лесную дери!» «Никогда бы не подумал, что буду рад видеть этих ублюдков!» — скривился Чекан. «Кому расскажу, не поверят!» Рух удивленно хмыкнул. «Надо же, маэвы!» Ситул, сукин сын, справился за ночь и вернулся с подмогой, как обещал. Теперь-то Захар точно никуда не уйдет и займется излюбленным делом, будет вытворять всякие безумные, самоубийственные штукенцы, оправдываясь присягой и долгом. Маэвы остановились, накапливаясь на опушке, и с их стороны пришел протяжный выдох боевого рога. Пауза и еще один выдох, от которого мурашки пошли по спине. «Приветствие!» и обозначение себя. «Здорово, зеленомордые!» — заорал Чекан. «Мы не ждали, а вы приперлись!» Егеря обрадованно заголосили, замахали руками, затопали, и Рух, чувствуя себя лишним, в надвигавшейся кутерьме, легонько тронул Сашку Краевского за рукав. «Барон, пойдем-ка со мной». «Зачем?» — Сашка оторвался от созерцания маевского воинства. «Проводишь до леса? Коня возьми». «И не подумаю», — скривился Краевский. «Ты сваливаешь, как трус последний, а я тебя провожать?» «Ольга перед смертью просила тебе кое-чего передать». «Ольга?» — всполошился Краевский. «Погоди, я сейчас». Вместе отъехали от деревни, пересекли поле и углубились в жидкий подлесок. Бучило молчал. «Ну, говори давай, не томи», — не выдержал Сашка. Рух остановился, спрыгнул на землю и жестом поманил барона за собой. «Долго будешь кота за яйца тянуть?» Сашка спешился, поглядывая подозрительно и недоверчиво. «Туда посмотри!» Бучило указал вдаль. Сашка повернулся и вылупился в лес. Там, понятное дело, ничего не было, кроме деревьев и мха. «Шутки шу!» Повернуться барон не успел. Бучило выхватил из седельной сумки обмотанную тряпками булаву и саданул Сашку в вихрастый затылок. Краевский подавился словами, утробно хрюкнул и свалился в траву. Рух печально вздохнул, быстренько связал ему руки и ноги и перебросил обмякшее тело через седло. Вскочил на коня, потянул повод от Сашкиной лошади и, прежде чем раствориться в чаще, обернулся, безмолвно прощаясь с оставшимися в деревне людьми. С Безносом, Профессором, Чеканом, лекарем Осипом и всеми другими, имен которых он не помнил. Они остались, а он ушел. Сашка очнулся часика через полтора. Заросшая, давно неезженная лесная дорога мерно текла под копыта коней, уводя все дальше и дальше вглубь таинственно притихшего леса. Высоченные елки застили небо над головой и укрывали бесчисленную молодую поросль, пытавшуюся стереть заброшенный тракт и последнюю память о живом человеке в этих краях. По обочине мокли гнилые поганки, выплетая затейливый, внушающий подсознательную тревогу узор. Пахло сыростью, грибницей и свежей смолой, из глубины леса порой доносились короткие тоскливые вопли. Кое-где еще торчали сгнившие верстовые столбы с заплывшими, уже нечитаемыми цифрами на склизких боках. Раз 10 приходилось слезать с коня и обходить огромные, заросшие мхом и грибами стволы, переградившие путь. Бучило разодрал плащ, расцарапал морду, но продолжал упорно пробираться вперед. Упорство, сука, главный добродетель для дурака. Позади сдавленно замычало, и Рух оглянулся. Сашка, мешком свисающий по обе стороны коня, дергался и стонал. По чести Бучило мог обойтись без пошлого похищения, просто выложив барончику правду. А там уже поглядеть, захочет тот помочь или нет. К несчастью, переговоры отняли бы драгоценное время, и не факт, что студентик бы согласился. Так-то оно надежнее и верней. «С возвращением!» Бучило перекинул ногу через круп и элегантно, что твой гусар, выпрыгнул из осточертевшего седла. «Нет, определенно. Конные прогулки — это что-то из разряда адовых мук. Задница стерта, кости ноют, все затекло». «Сука! Тварь!» — засипел барон. «Я тебя!» «Давай обойдемся без пошлых угроз», — ласково попросил Рух. «Согласись, ты не в том положении. Связанный, беспомощный, наедине с вурдалаком в страшном темном лесу». «Убью!» — захрипел Сашка. «Только развяжи меня, тварь!» «Ага, конечно, сейчас!» Рух за волосы приподнял голову пленника и поднес флягу. «Пей!» «Пошел ты!» Сашка замотал головой, на затылке у него надулась синяя шишка размером с курье яйцо. «Не хочешь — не пей!» — пожал плечами Бучило и убрал флягу. «Думаешь, уговаривать буду?» «Ты чего со мной сделал?» — прохрипел Краевский. «Собою забрал», — отозвался Рух. «Дорога не близкая, а голодать я не привык. Захочу перекусить, а тут вот запасец имеется». Он похлопал барона по заднице. «Да ну нет!» — ужаснулся Краевский, живо представив свою незавидную долю. «Мы же друзья!» «Конечно, друзья!» — утешил Бучило и вновь забрался в седло. Лошадь всхрапнула и сдвинулась с места. «А друзья зачем надобны?» «Правильно, товарищ товарища выручать. Ты мне кровь, я тебе путешествие по самым живописным местам. Глянь, какая коряга приметная. На собаку похожа. Или на крокодила. С какой стороны посмотреть? А вон на елке нарост. Где бы ты еще такую красотень повидал?» «Сам ты нарост!» Окрысился Сашка и неожиданно захихикал. «Понял я. Зачем ты меня уволок? Хочешь, чтобы я остался живой?» «Да мне, если честно, плевать», — признался Рух. «Че ты, дитё малое, чтобы я жопу тебе подтирал? Решил помереть — помирай. Если уж на то пошло, то я бы лучше Захара тогда уволок. От него хоть польза обществу есть. А с тебя какой прок? Пьяница, развратник и дармоед». «Ну, конечно, прямо поверил я, что сожрешь», — упорствовал Сашка. «Тут ехать меньше дня до вышнего волочка. Не станешь ты друга жрать из-за такого-то пустяка». «Время покажет», — неопределенно отозвался Бучило. «Ты же заступа, обязан человека беречь», — медово пропел Краевский. «Ты же добрый, хороший, я знаю». «Продолжай, лезть я люблю». «Паскуда ты, упырь!» — взорвался барон. «Ух, я до тебя доберусь, трусливая, подлая мразь!» «Матерись, не стесняйся, авось полегчает. Развяжи меня, тварь!» «Ага, разбежался!» Сашка обиженно засопел и затих, наверное, придумывая, как выпутаться из сложившейся ситуации. Потом шумно завозился и снова обмяк. Ничего не придумал, видать. Это только в приключенческих романчиках связанные герои невероятными усилиями распускают узлы и вступают со злодеем в последнюю схватку, с трудом побеждает и уезжает с освобожденной принцессой в закат. В жизни все, конечно, немного не так. Узлы не поддаются, злодей забивает героя ногами, словно приблудного пса, мочится на остывающий труп, а потом трахает принцессу, пока не наскучит. Жалко, принцессы нет, и герой слабоват. Об такого только мараться. «Пить дай!» — попросил Сашка. «Губы спеклись!» «Я предлагал, ты отказался. У меня ноги не казенные к тебе по первому зову бежать». «Ну, пожалуйста!» «Кормилицу позови, ты же барон! Пущай титьку сунет тебе!» «Сука!» «Слышал уже! Ты давай поновей! удиви изысканным оскорблением. «Выблядок! Фу! Ну это грубо совсем! Прошмандовка зубастая! Неплохо! Шмара затраханная! Это обидно уже!» Бучило притворно всхлипнул. «Развяжи!» «Попозже!» «Когда?» «Когда время придет!» Краевский пробурчал нечто грозное и нечленораздельное и заткнулся, уставившись под копыта. Жрать его рух на самом деле не собирался, а вот спасать... Ну, тут тоже, смотря с какой стороны поглядеть, участь, уготованная молодому барону, была почетной, но малоприятной. Бучили его даже было немножечко, жаль. Но что поделать, суровые времена требуют суровых решений. Он сам до сих пор не знал, почему выбрал именно Сашку. Наверное, от того, что молодого барона можно было похитить легче всего. Вряд ли кто-то другой с той же радостью отправился бы провожать вурдалака в ближайший лесок. А этот клюнул на Ольгу, как карась на опарыша. Мысли постоянно возвращались к Захару и остальным. Прибытие мавок внушало крохотную надежду. Теперь можно было неплохо укрепиться в деревне и посидеть в осаде, оттягивая слизняков на себя до победоносного прибытия армии. А в том, что армия рано или поздно придет, сомнений не было никаких. Раз Ситул разыскал своих, значит и Бориска благополучно добрался до Волочка и передал депешу, кому положено. Пущай, голова у больших шишек нынче болит. Теперь лишь вопрос времени, когда херово смазанная бюрократическая машина завертится. С другой стороны, мавки вряд ли согласятся сидеть в крысоловке и, скорее всего, примутся за свое любимое дело — устраивать засады на мелкие группы тварей, обстреливать издали, заманивать в тесные овраги и утыкивать тропы мерзкими и хитроумными ловушками. Ну да, заставлять их сидеть в обороне — глупая глупость. Справа открылся просвет и ощутимо потянуло стоячей водой. Дорога вильнула и вывела на край огромного болота, уходящего почти что за горизонт. Ого! То самое, о котором покойный Шушмар упоминал. Посреди камыша и ряски торчали редкие, заросшие травой и кривым кустарником островки. К небу устремлялись бесчисленные стволы мертвых берез. В башку сразу пришла до нельзя идиотская мысль. А почему, собственно, и нет? Бучило спрыгнул на землю, подобрал длинную палку и зашел в воду. Захлюпала, поднялась жуткая вонь, палка ткнула в твердое. Рук смело шагнул и сразу провалился нахер по пояс. Хлюпнула, ноги ушли в тестообразную грязь, он рванулся, запаниковал, бросил палку и тут же ушел с головой. Вынырнул, отплевывая белесых червей, ухватился за кочку и вытянул себя обратно на берег. Вот блядство! «Хорошее болото! Мне нравится!» — сообщил он недоуменно пялящемуся Сашке. «Глубокая и сосет на зависть самой прожженной портовой шлюхи. Прямо замечательное болотце. Идти его в перегиб». «Лучше бы ты утонул», — с сожалением промычал барон. «Желать смерти ближнему — последнее дело», — усовестил его рух и полез в седло. С него ручьями стекала тухлая зеленая вода. Объяснять ни барону, ни лошадям свой экстравагантный поступок он не намеревался. Мало ли какая блажь способна человеку в голову прийти. Может, жарко, и освежиться решил. Кому какое дело вообще? Или непреодолимая тяга к купанию в первой попавшейся луже. Этакая благородная блажь. Дорога велась по краю трясины, порой превращаясь в жидкое месиво, в котором ноги коней тонули по бабке и выдирались с неаппетитным причавкиванием. Деревья у воды гнили на корню, сбрасывая листву и почерневшую слизистую кору, беспомощно протягивая голые скривленные ветки. Гигантские елки, устав цепляться за размытую землю, падали в болото и медленно тонули, обрастая лишайником, ряской и мхом. На умерших лесных исполинах распускались мелкие поджирушки, остро пахнущие падалью белесенькие цветки, привлекающие лягушек и насекомых к спрятанным пастям. На поверхности то и дело надувались и лопались зеленые пузыри, источая запах протухших яиц. Вдали от берега иногда появлялись и пропадали костистые спины уродливых рыбин в руку длиной. За спиной что-то шмякнулось, будто упал мешок, набитый говном. Рух обернулся и закатил глаза. «Ну да...» Ненамного ошибся. Сашка как-то ухитрился вывернуться, свалился под копыта коня и пытался сбежать, извиваясь в грязи громадным червем. «Дурак, что ли? Совсем!» — — ласково спросил Рух. «Куда ты собрался?» «Подальше от тебя!» — просипел Сашка, устал трепыхаться и замер. «Таким макаром тебе до ближайших людей года 4 ползти», — объяснил Бучило, словно дитю. «На что ты рассчитывал? Я не пойму». «Ни на что!» — Сашка обиженно запыхтел. «Лучше пускай нечисть лесная сожрет, чем с тобой». «Ну, кстати, да, довольно резонно». Бучило спешился, подавил вялое сопротивление и взгромоздил Сашку обратно на лошадь. «Ты это, давай, не балуй. Лежи смирно, ожидай своей участи. Обещаю, будет интересно». Спустя версту дорога ушла от болота, продралась сквозь заплесневелый малиник и вывела на развилку, отмеченную огромным замшелым валуном, наполовину вросшим в землю и покрытым странными, невиданными прежде знаками, напоминавшими письмена. «Профессора Вересаева бы сюда. Старик бы, наверное, эту каменюку расцеловал. Что там, — Шушмар говорил, — чуть белоглазая, когда появляется в этих краях, мажет булыгу кровью. Зачем? Почему? Одному дьяволу ведомо». Он свернул вправо, и спустя полверсты убучил, и начала тяжелеть голова. Череп будто выскребли, а внутрь залили расплавленного свинца. Странное, тревожное чувство. Мысли путались и скакали, превращаясь в траханный хоровод. В руках и спине появилась противная слабость. Наверное, все от того, что слишком много. В последнее время стал на солнце торчать. Надо завязывать. Больше всего хотелось забиться в темную сырую нору и отдохнуть, прижавшись боком к своим... «Чего? Каким нахер своим? Таким же, как ты!» Рук силой потряс башкой, прогоняя поганое наваждение. Он словно слышал чей-то чужой голос, который уговаривал, манил, обещал. Иногда голос вдруг исчезал, оставляя тупую, ноющую боль в висках, но потом возвращался и нежно шептал. Скоро залитый солнечным светом березняк сменился угрюмым и влажным еловым бором, где вечно царствует зыбкая полутьма. Под копытами мягко пружинил ковер из осыпавшихся желтых иголок и серого ломкого мха. Мрачные заросли были совершенно безжизненны и пусты. Ни зверей, ни насекомых, ни птиц. Так попросту не бывает. И этот вымерший зловещий лес указывал, что они на верном пути. «Первый звоночек!» А чуть погодя, прозвучал и второй. Теплый ветерок принес запах разлагающейся плоти. Тяжелый, смрадный, выворачивающий нутро. Словно где-то рядом гнила туша громадного монстра из тех, что приходили с пагубой. Издыхали, а потом десятилетиями отравляли своей падалью воздух, землю и воду. Голос в голове стих, сменившись монотонным жужжанием. Бучило впал в мутную полудрему и дважды чуть не свалился с коня. И чем дальше, тем хуже. Лес потихонечку начал редеть. Рух свернул в заросли, попытался красиво спешиться, но вместо этого выпал из седла и обнаружил себя рожей во мху, мычащим и пускающим слюни. Он на мгновение потерял сознание, перед глазами все плыло и прыгали черные искорки. Голова и вовсе перестала соображать. С трудом поднялся и привязал коня к дереву, ноги не слушались, колени дрожали. «Отдохнуть вам надо, милорд, отдохнуть? Себя не пожалеешь? Разве кто пожалеет? То-то и оно». «Все, приехали. Вываливай из кареты». Он стащил Сашку на землю и взмахом ножа перерезал путы на ногах. «Идти можешь?» «Никуда не пойду», — огрызнулся Краевский. От долгого болтания вниз головой глаза у него полопались и налились краснотой. Затекшие ноги подгибались, и Бучили пришлось подхватить его за шкиряк. «Да куда ты денешься?» — умилился Рух и потащил барончика за собой, как собаку на поводке, по пути отмечая ориентиры в попытке не забыть, где припрятал несчастных коней. Ориентиров оказалось не густо. Елки, коряги, допни, хорошо хоть далеко идти не пришлось. Шагов через 20 обнаружилась опушка, и Бучило повалился на землю, рывком дернув Краевского за собой. Впереди раскинулось совиное урочище, до отказа забитое ожившим трупьем самой разной степени гнилости, от вполне свежих и симпатичненьких до истлевшего праха и не пойми на чем держащихся позеленевших маслов. Толпа из сотен мертвяков заполняла поляну почти от края до края. Плотная, колыхающаяся густым киселем масса гнилой плоти, червивого мяса и голых костей. Облезшая кожа, оголенные черепа, жуткие оскалы отросших клыков. Над всем этим великолепием висело плотное облако падальных мух, сводя с ума своим мерным жужжанием. Вонь стояла просто неимоверная. Рух еще терпел, но Сашка утробно закашлялся и сблевал мутной бурдой. В центре поляны сгрудились те самые красавцы, впервые встреченные в окрестностях Покровского монастыря. Чудовищно измененные переродившиеся твари с зубастыми пастями и костяными отростками в самых неожиданных местах. Остальные заложенные держались от них на почтительном расстоянии. Причина странного самочувствия чуть прояснилась. От скопления мертвецов за версту разило поганым колдовством. А вурдалаки шибко чувствительны ко всякой магии и ведовству. Вот дурак, мог бы и сразу сообразить. С другой стороны, раньше тоже попадались стаи заложенных, и ничего такого особенно не было. Ну, кольнет в основании позвоночника, позудит да отпустит. Правда, и стаи те были поменьше, и мертвяки там были обычные. «Господи, господи!» — зашептал барон, мотая башкой и отплевывая кислые слюни. «Нравится?» — ехидно спросил Бучила. «А чего ты расклеился? Все там будем. Давай, привыкай». «Зачем мы здесь?» — прохрипел Сашка. «Зачем?» «Как зачем?» — удивился Бучила. «Мы тут, дорогой мой барон, ради совершения невиданного подвига, после которого про нас будут легенды слагать. Ну, не прямо про нас. Про тебя». «Про меня?» Сашка глупо захлопал глазенками. «Ты везучий! У тебя главная роль! Я, если честно, завидую!» Притворно вздохнул Бучила. «Смотри, расклад примерно такой. Заложных несколько сотен. Их привлек бахнувший нарыв. А почему, не знает никто. Но рано или поздно им надоест тут торчать, проголодаются, миленькие, и попрутся в места, где много жратвы. Вкусной, сладенькой человечины. Мозгов у них нет, разделятся на мелкие стаи и разбредутся в разные стороны. И на пути у них будут десятки сел, деревенек и городков. И еще, с большой вероятностью, некоторые особо одаренные пойдут нашим путем и доставят Захару множество ненужных проблем. А посему командование в моем лице решило, пока тварюги не расползлись, взять их в оборот, заманить в ту славную болотину и в ней утопить». «Ты сумасшедший!» — ахнул барон. «Ну, не без этого!» — обрадованно закивал Бучила. «Ну, согласись, идея блестящая! Признаться, она мне не сразу пришла. Сначала я хотел, без всяких изысков, мертвецов подальше в леса увести, чтобы заплутали и до зимы выбраться не смогли. Там бы их первым морозом прибило, и осталось бы только вернуться и гнилые сосульки разбить. А болотину увидел, и тут осенило. Заманить и утопить». «А я тут при чем?» — вместо восхищения воскликнул Краевский. «Ключевое слово — заманить», — терпеливо пояснил Рух. «Слабая часть гениальной задумки, потому как и сам я мертвяк. Подойду я, в морду плюну, ну, зарублю одного. Эти паскудины бросятся на меня, будут тушки свои прогнившие защищать, но за мной не пойдут. Не интересен я им. Начнется грязное побоище, из которого я не выберусь, задавит числом. Оттого, как уже сказано, тебе, Сашенька, отведена лучшая роль, будешь приманкой. Здорово, правда? Ну, здорово?» «Здорово!» Барон нервно икнул. «Но не совсем!» «А чего ты кочевряжешься?» Удивился Рух. «Такая удача единожды выпадает за жизнь, да и то мало кому. Сам подумай, сколько народа спасешь. Захару поможешь, славу получишь, орден пудовый, денег мешок. Разве не об этом мечтал?» «Да ты должен меня за предоставленную возможность расцеловать!» «Сам себя в задницу расцелуй!» — огрызнулся Сашка, но в покрасневших глазах мелькнул интерес. Все ж таки Бучило не ошибся, выбрав его. «И чего надо делать?» Рух не ответил, отвлекшись на шум по правую руку. В саженях в полусотне от их укрытия затрещали сухие ветки. и из-под леска на поляну выбралась полусгнившая страховидло, волоча за собой растянутые на три сажени кишки. Заложный остановился, покрутил по собачьей башкой и бодро поковылял к застывшим сородичам. «Ого! Еще один!» — удивился Бучило, чувствуя, как ладная теория рушится на глазах. Что-то тут было не так. «Ладно, предположим. Заложные приперлись со всей округи на вспышку нарыва, привлеченные всплеском гадостной вони нечестивого колдовства. Но с той поры сколько времени утекло? Вспышки, будоражащие гнилые мозги, давно уже нет, а они все идут и идут, каким-то непонятным чутьем находя себе подобных посреди дремучих лесов. Нет, чуйка на своих у заложных имеется, того не отнять. В одиночку, что ли, скучно им, падлам, вот и сбиваются в стаи. Но завсегда возле человеческого жилья, а не наоборот, все дальше и дальше, уходя от него в глубину бескрайних лесов. Сраные загадки одна на другой». «Так чего делать будем?» — повторил Сашка вопрос. «Да особенно ничего». Рух откинул мрачные мысли и добавил в голос метку. «Выходишь на поляну, показываешь себя, привлекаешь внимание, заложные бегут за тобой, ты от них, запомни, от них, это важно, весьма. Прыгаешь на лошадку, трогаемся, доезжаем до болотца, ты берешь палку и хлюпаешь как можно дальше от берега. Элегантно и просто». «Так я сам потону», — испугался барон. «А кому не похер?» — спросил Бучило. «Тоже верно». Краевский озарился безумной улыбкой. «Это самая идиотская затея из всех идиотских затей, в каких я имел честь принимать участие. Ну, не считая попытки спереть икону Богородицы и на рынке продать. Я в деле. Упырь. Ну ты скотина, однако. Захару почему не сказал?» «А зачем?» — пожал плечами Бучило. «Не видишь? Не бредишь. Захару ни жарко, ни холодно от планов моих. Только переживания лишние. А у него своих забот полон рот. И еще, знаешь, если обосремся, не узнает никто. Мне от этого легче». «Ну, тогда я пошел», — загорелся Краевский и протянул связанные руки. «Освобождай меня и шпагу отдай». «Нет», — усмехнулся Бучило. «Я навидался героев, которые заднюю давали в самый последний момент. К лошадям вернемся, с мертвяками на хвосте, тогда я освобожу. И это, повернись-ка спиной». «Зачем?» — испугался барон. «Трахну тебя напоследок. Вдруг не увидимся больше», — сказал Рух и тут же придержал Сашку за плечо. «Да не дергайся, пошутил. Приманку из тебя делать будем. Терпи». Он рванул Сашкину рубаху, примерился и дважды провел по спине острым ножом, рассекая мышцы вдоль позвоночника до поясницы. Брызнула кровь и Бучило утробно сглотнул. Раны получились страшненькие, но не опасные. До свадебки заживет. «Будь осторожен, не лезь на рожон», — напутствовал Рух. «Ближе полусотни шагов не подходи, заложенные только с виду квелы. И среди них есть дивно шустрые твари, оттого сильно не приближайся. Смотри, как себя поведут. Мертвяки кровь живую почуют, рылами водить начнут, а потом пойдут на тебя. Не бойся, не суетись, начинай медленно отходить, а как потянутся за тобой, на медленный бег перейди. Если отстанут, возвращайся и по новой мани. Рано или поздно все за тобою рванут. Один клюнет, остальные за ним. Все, иди. С Богом. Ни пуха, ни пера». «К черту!» Сашка глубоко задышал, встряхнулся и пошел на поляну, распространяя сладкий аромат свежепролитой крови, оставляя за собой алую стежку в истоптанной мертвецами траве. «По этой-то стежке голубчики и пойдут. В идеале нужно было оставить кровавый след до самого болота. Но тогда, кроме Сашки, потребовались бы еще две дюжины человек, и всех бы пришлось выжить досуха, бросая трупы на поживу наступающим мертвякам». «Эй! Здорово, сучары!» Сашка помахал рукой, привлекая внимание. «Вот придурок. Хотя, конечно, все правильно. Но играет с огнем». Заложные поначалу никак не отреагировали. Толпа разложившейся плоти, торчащих костей, зубастых пастей и лапищ с когтями едва заметно колыхалась, словно Тимофеевка на ветру. Для оживших мертвецов вполне нормальное состояние, когда нечего жрать. Впадают в спячку и могут так по нескольку дней простоять. «Оглохли!» Сашка смело подошел еще ближе. Господи, только бы не сглупил. Бучило успел пожалеть, что не развязал Краевскому руки. Если все завертится, как он будет бежать? С другой стороны, заложные пока раскачаются, пока придут в себя. Поначалу будут не опаснее миленького щенка. Непонятно, как поведут себя те новые твари, но именно поэтому Бучило велел барону держаться на расстоянии. Великолепный план уже не казался таковым, но было поздно что-то менять. Сейчас или Краевский погибнет в страшных мучениях, или погибнет немножечко погодя, но с пользой для общего дела. Бароны и заложных разделяли не больше трех десятков сажений, когда первые твари все же соизволили обратить внимание на лакомую приманку. Крайние мертвяки завозились, задергались шумом, втягивая воздух провалами сгнивших носов. «Ну давайте, миленькие, давайте!» Твари натужно сопели, потрясывая башками и пуская длинные нити зеленоватой слюны. Вонь стояла неимоверная. Но Сашка держался, надо отдать ему должное. Окажись на его месте, кто послабее, давно бы свалился без чувств, а этот ничего, бодренький, еще и орет. «Кто хочет пожрать?» — весело крикнул Краевский. «Ну, ням-ням, выродки! Вот он я!» Хиленький заложенный с вырванным куском левого бока сдавленно зарычал, дернулся к барону, сделал пару нетвердых шагов, издал тоскливый вой и попятился назад. «И как это понимать?» Рух от удивления открыл рот. Сашка обернулся и изобразил истинное непонимание. Творилась какая-то невообразимая херота. На виду голодных заложных расхаживал живой окровавленный человек. Им было абсолютно плевать. Мир определенно сошел с ума. Бучило, чертыхаясь в полголоса, выбрался из кустов и попер к барону, решив разбираться на месте. «Стоп! На каком месте? Куда ты идешь?» Он внезапно осознал, что это тупое решение принял не он. Вернее, он и одновременно не он. Все его существо вопило против того, что он делал. Надо было вернуться, скрыться в лесу и бежать, но ноги против воли несли его к мертвякам. Сашка что-то орал, но Рух не слышал, словно провалившись под толщу земли. Голова раскалывалась, он перестал чувствовать тело, словно им завладел кто-то иной, сильный, ломающий всякое сопротивление, заставляющий присмыкаться и верно служить. По толпе заложенных прошла рябь, словно в трясину бросили камень. Кошмарные тварищи, застывшие в центре поляны, чуть разошлись, и Бучило сквозь мутную пелену, застившую глаза, увидел две искривленные гротескные фигуры в черной одежде, замершие среди мертвяков. И тогда... Затухающим разумом он понял все. Сраные колдуны, устроившие нарыв, не подохли в лесу, а сбежали, чтобы собрать армию мертвецов. Невиданные силы некроманты, с легкостью подчинившие себе сотни заложных и призывающие еще и еще. И Рух Бучило, приготовивший ловушку, сам в нее угодил. «Сашка! Сашка!» — закричал Рух, проглатывая слова. «Уходи! Быстро!» Барон опрометью кинулся назад, подлетел к упавшему на колени Бучили и завопил. «Ты чего, мать твою? А ну, вставай!» «Уходи!» — простонал Бучило из последних сил, сопротивляясь чужой воле. «Там колдуны подловили, бляди, меня! Уходи, забирай коней и мчись в волочок! Быстро! Расскажешь все бургомистру, он знает, что делать! Консистория нужна! Консистория, пускай зовут все святош! Торопись!» Бучило, едва владея руками, перерезал веревку на Сашкиных руках и повалился плашмя. «Пошел ты!» Сашка едва не расплакался. «Я тебя вытащу! Вместе пришли, вместе уйдем!» Он схватил Руха и поволок в сторону леса. «Брось меня, идиот!» прохрипел Бучило. «Не могу сопротивляться! Подчиняют меня, как всякого мертвяка! Уже поздно, вцепились, как псы! Раньше надо было думать...» Он хрипло рассмеялся. «Брось и беги, иначе через минуту я перестану быть собой и вцеплюсь тебе в глотку. Тогда вместо одного они получат двоих. Беги!» Сашка сдавленно заматерился и разжал хватку. Рух упал на четвереньки и застонал. Последним, что он видел меркнущим взглядом, был убегающий в заросли барон. Бучило взгромоздился на тряпичные ноги, и они понесли его к вонючему, шипящему стаду. И единственное, чего ему отныне хотелось, — это служить».